Часть вторая. Демонтаж и новое строительство. Воздержусь от предположений, подчеркнуто, о возможных путях краха Советской империи. Примечание на полях. Восклицательный знак. Мы договорились о том, что в своих дискуссиях не станем касаться вопросов сугубо политических, а в частности о том, каким образом эволюционным либо революционным, в конце концов, изменится существующая в СССР система власти. Подчеркнуто. Мы не заговорщики и не борцы с режимом. Мы теоретики и даже, если угодно, кабинетные мечтатели. Примечание на полях. Кого он хочет обмануть, сволочь? Поэтому сразу перейду к эпохе, когда перетряска или целая череда перетрясок останутся уже позади. Итак, прежняя ордынская система пала в результате военного разгрома или внутреннего кризиса. Промежуточный режим, почти всегда возникающий после подобных эпохальных переворотов, тоже развалился. Население России, как бы страна к тому времени себя ни называла, наконец осознало, что в прежней системе координат существовать более нельзя, и хочет коренных перемен. Сделая допущение еще более смелое, представим себе, что к власти пришли люди, которые не только искренне озабочены благом страны, но и обладают энергией, волей, стратегическим мышлением, потребными для тотальной перестройки всего государственного здания. Это правительство ставит перед собой задачу сделать Россию счастливой страной в нашей с вами трактовке этого понятия. С чего им начать?